Глава 8. Ближний совет великого князя Ярополка Киевского. Киев. Лето 975 года от Рождества Христова. «Если ты хочешь сказать, боярин, что мой брат врет, так и говори», — негромко произнес воевода Артем. Он стоял по левую руку от князя, по правую сидел воевода Свинельд. В совете он выше всех, кроме Ярополка. У Свинельда свои земли мечом завоеванные, своя сильная дружина. Иной раз и не поймешь, кто кому служит — Свинельд великому князю или Ярополк Свинельду. Но Свинельд честен. После гибели Святослава он мог бы и сам посягнуть на киевский стол. Силы, славы и опыта хватило бы. А у Ярополка ни воинской славы, ни казны большой. Правда, за Ярополком была гора, боярство киевское, тот же блуд, на которого сейчас насел Артем. Зато у Свинельда 40 лет воинской жизни. У Свинельда опытные гридни, ходившие на Хузарию и Булгарию, дравшиеся с самим кесарем ромейским Цимисхием. И вся добыча, взятая войском Святослава в его славных походах. Свинельд не молод, но у него есть сын Люд, славный воевода, единственный, кто уцелел из ближников великого князя Святослава, если не считать воеводы Серегея. Значит, есть кому принять власть, если старость возьмет свое. Но честен Свинельд. Сдержал клятву, данную отцу Ярополка Святославу. Отдал княжью долю. Более того, сам сел рядом с молодым киевским князем, оставив земли своей сыну Люту, и помог Ярополку удержать вотчину. Опытен Свинельд. Вот и сейчас не торопится сказать свое слово. Смотрит князь воевода на двух братьев, Артема и Богуслава, и дивится тому, как они не похожи. Младший, высоченный, плечистый, белобрысый, лицом чистый кривец, а нравом пылкий истинный южанин. Старший же невысок, темноволос, внешне спокоен. И голос у него ровный, ни намека на гнев или угрозу. «Если ты хочешь сказать, боярин, что мой брат врет, так и говори». «Нет-нет, воевода», — поспешно произнес боярин Блуд и даже рукой махнул, мол, ничего подобного и быть не может. Свинельд чуть заметно усмехнулся уголком рта. Блуд — недруг. Однако умен и хитер. В делах ловок, зато и ценим был Ольгой и Святославом, а ныне Ярополком. Хотелось бы Свинельду, чтобы сказал сейчас Блуд, врет гридень Богуслав. Скажи он так, и любой из братьев вправе потребовать Божьего суда. Причем, если суда потребует младший, у Блуда еще есть надежда выставить более сильного поединчика из гридней. А если старший... Ярополк знал несколько воев, способных выйти на поединок с воеводой Артемом. Но ни один из них не станет драться за Блуда, а из прочих никто не рискнет. Нет, не скажет Блуд, что врет гридень Богуслав. Лучше от своих людей откажется. Я не спорю, княже, губы моравского боярина растянула сладкая улыбка. Может, и переведывался кто из соплеменников моих с копченами, так кто закон не возбраняет? Вот и отец твой тоже с печенегами дела имеет, и не только он. Верно, я говорю. Блуд обернулся к князе-воеводе Свинельду, будто бы за поддержкой, а на самом деле с намеком. Есть и у Свинельда связи с печенегами, причем не только с замеренными, такими как Цапон, но и с дикими, и Блуд об этом знает. Свинельду плевать на то, что пронюхал Блуд. Он глядит на сыновей воевода Серегея. И взгляд этот недобрый. Завидует князь воевода. У него ведь 3 сына было. Старшего еще в отрочестве медведь на охоте заломал. Младшего ромеи убили. Только Люд один и остался. Должно быть, почуял боярин Блуд недобрую эту зависть и решил, что не расположен князь воевода к братьям Серегеевичам. Может и так, но все равно Блуд ошибся. Не на его стороне Свинельд. Впрочем, он и не на стороне братьев. Князь воевода исключительно на своей собственной стороне. И на стороне великого князя, конечно, если это не во вред самому Свенельду. Ошибся Блуд, однако на сей раз Свенельд его поддержал. Верно, но тут же уточнил. Однако не с теми копчеными, кто к нам не мирен. Вот-вот я и говорю, — обрадовался Блуд. Разве ты, Гридень, видел, что те печенеги худое к княжьим людям делали или убили кого? Они хотели убить меня, — воскликнул Славка. Откуда знаешь? Хотели бы убили. Сам по мысли, великий князь, можно ли поверить, что две сотни степняков не смогли убить одного Гридня, вдобавок связанного, когда того же Гридня, притом свободного и оружного, двое обратали? «Врасплох меня взяли!» — возмутился Славка. Блуд развел руками, а Ярополк неодобрительно поджал губы. Это не только Славке, но и ему хула. Такие, выходят у великого князя Гридни, что их можно взять врасплох. Славка прикусил язык, понял, что он на волосок от того, чтобы лишиться золотого пояса. Вновь подал голос Свенельд. «Допустим, ты прав, боярин Моравский», — произнес князь воевода. «И печенеги то были мирные, и людишки твои Гридню этому худого не желали. Но Гридень Богуслав — княжий дружинник. Посягнуть на него, отнять у него клинок и свободу — это преступление против нашего князя». «Да шутковали они!» — воскликнул Блуд. «Баловались!» «Допустим», — кивнул Свенельд. «А теперь пошутили? Будет. А теперь верни-ка, боярин, оружие княжьему дружиннику. И немедля». «Да как же я его верну, если я понятия не имею, где мои люди?» «Твои люди», — с нажимом произнес Свенельд. «Тебе за них ответ держать». «Да он сам виноват!» — с привзвизгом воскликнул Блуд. «Хорош дружинник, у которого меч отобрать можно». Но, заметив неодобрительный взгляд, Ярополка спохватился. «Вернут они его сброю, княже, не сомневайся. Как у меня на подворье появится, я с них немедленно спрошу и накажу примерно, чтобы не баловали. У меня все по закону. Отняли имущество у княжьего человека, должны вернуть. Или возместить. Так ведь по правде?» «Ты не понял, боярин», — холодно произнес Артем. «Князь воевода тебе что сказал? Меч дружинника принадлежит князю. Не у брата моего оружия отняли, у великого князя киевского. Может, тебе напомнить, что по правде положено захищение сброи у князя? Напомнить?» «Твои люди, твой ответ», — сказал Свенельд. «Веру тебе князь сам назначит». Ярополк кивнул. «Людей твоих, как вернуться, немедля к князю. Может, он их и помилует, не станет руки рубить. Хотя, по правде, можно бы им и голову с плеч. Напасть на дружинника, который нес княжий дозор, за такое жизнью платит. И о печенегах тех, с которыми икшались, тоже следует спросить. Крепко спросить». «Да-да», — быстро подхватил Ярополк. «Я так же думаю. Приведи мне этих злодеев, Блуд, да немедли». Боярин склонился почтительно, но всем, кроме Ярополка, уже было понятно, если кто и доставит этих маравов в терем княжеский, то уж точно не Блуд. «Врать князю, конечно, негоже, а все-таки хорошо, что я сказал, будто ты по моему приказу в степи был», — заметил Артем, когда братья покинули княжий терем. «А с копчеными этими нам надлежит разобраться. Не может такого быть, чтоб целая ватажка степняков на наших землях так вот запросто потерялась. Ладно, поехали домой. Послушаем, что батя скажет. Да и перекусим заодно. Ты, небось, голодный, братик?» «Турицу бы съел», — пылко ответил Славка. До Киева он добрался пополудни и сразу в детинец. «Как дома?» — спросил Славка. «Гости у нас». «Кто?» «Сам увидишь», — Артем улыбнулся. «Ты удивишься».